Голос у Серча позвякивающий. Это ничего хорошего не сулит. Со мной, к примеру, таким тоном всего один раз беседа была, когда я в восточном походе танк на бок завалил. Причем исключительно по дурости. Серч мне тогда пообещал: еще раз такое, и тебя здесь не будет. Вообще в экспедиции подразумевалось. Слава богу, что такого вроде больше не было. И вот сейчас я на Серча смотрю и понимаю. Заортачится рыцарь, высадит. По 3 литра воды даст и высадит. Керит брови приподнял, взглядом сверканул и деланно спокойно отвечает: требования ваши мы понимаем, но у нас многие причины есть молчать, чтобы. И одна из них как раз ваше незнание, полное незнание обстановки, незнание возможностей тех, кто заинтересован в уничтожении. Уничтожении нас, потому что о нас им известно многое, и уничтожение вас, потому что о вас неизвестно ничего. Я бы на такую фразу взъярился, а Серч спокоен, даже улыбочка на лице появляется. Вот и договорились. Теперь у меня никаких сомнений нет, как действовать. Либо вы сейчас прямо вот тут разъясняете, что к чему, и тогда мы вместе мозгуем. Либо я вас довожу до узкого прохода, там высаживаю, и мы расходимся, как в море корабли. Вот так. Керит тоже ухмыляется. Ну, от вас не отстали бы, даже если бы вы сами шли. А теперь, когда вы уже со мной да с часометом поякшались, так и подавно не отстанут. И встречи будут куда посерьезней той ночью в степи. Враг переговоров и соглашений не признает. Это я к тому, что вы, может быть, надеетесь себя нейтральными объявить. Знахарь замечает со своей полки, раскачиваясь в такт с колыханиями танка: а какой резон вашим словам верить? Вы же теперь для нас не посланцы дружественного межозерья. Великий воин вам только прикрытием был, ежу ясно. Проезжа, знахарь по-русски вернул. Нас Серча порадовать решил. Но Серча радости не высказывает, а продолжает на послов глядеть выжидательно. Керит молчит, Чисимет молчит, я молчу. Немая сцена. Наконец тишину нарушает Керит. Ладно, вы узнаете то, что хотите. Серча глядит на меня, я его мысль понял, и включаю общую трансляцию. А запись с самого начала идет. Включил, и голосом официального журналиста вопрошаю: уважаемые попутчики, не хотите ли вы сообщить экипажу более подробно цели и задачи вашего путешествия, намеченные пути их достижения и наиболее вероятные препятствия, которые при достижении этих целей могут возникнуть? Чисимет пихает в бок Керита и начинает: цели, если целью называть какое-то место, не сильно отличаются от тех, что были объявлены маршалом. Задачи, конечно, другие. Наверное, вам известно, что сейчас на дальнем северо-западе сложилась весьма тяжелая, как бы сказать, ситуация. Идет извечная борьба между темными и светлыми силами, но сейчас она находится в одном из критических положений. Темные силы выступают под предводительством мага, который имеет много имен на тех языках, которые мы знаем, и, наверное, еще больше на неизвестных наречиях. Но для всех он враг. Сейчас, вот именно сейчас, он получил реальную возможность взять почти полную, а затем и просто полную власть над дальним северо-западом, средними землями, как их называют жители. Светлые силы оказались разобщены отчасти по своей вине, отчасти стараниями врага, и они могут проиграть эту битву. Это там, впереди. А мы с Киритом, посланцы Восточного края, который есть не что иное, как эхо средних земель, со многими отличиями, конечно. Там у нас тоже идет борьба с темными силами, но нам легче, ибо они не собраны единой волей. Но если враг победит на северо-западе, то он неминуемо двинется на юг, где ему вряд ли кто сможет противостоять, и на восток, где тоже нет достаточных сил для его сдерживания. И поэтому мы, два восточнокрайца, идем сейчас на запад. Ни я, ни Кирит, ни верховные мудрецы и ни маги, сколько-нибудь заметной силы, хотя многое умеем и знаем. Мы просто курьеры. Мы просто несем в себе часть древней силы Востока. Несем ее для светлых сил средних земель. Ни я, ни мой спутник не можем этой силой пользоваться. Мы можем ее только хранить или передать кому-нибудь. Но тот, кто эту силу сможет использовать, будет в состоянии поспорить хоть с самим врагом. И враг это знает, и знает хорошо. Если он не навалился сейчас на нас всей своей силой, так это только потому, что она ему нужнее в других местах. В прибрежном крае он запер нас в ловушке. Через хребет дороги нам не дали бы вахлаки, а через джунгли, сами знаете. 6 лет мы пытались выбраться из озерного края. И только сейчас ваш поход вкупе с легковерностью великого маршала дали нам эту возможность. Враг, скорее всего, уже знает об этом, хотя у него есть причины не доверять здешним своим приспешникам, и поэтому сейчас, наверное, идет проверка. А причина серьезная. Есть ведь в самых диких местах хребта древняя раса Ика, о которых никто ничего не знает толком. И вести, которые идут отсюда, во внешний мир, только те, которые им нужны или хотя бы безразличны. Именно поэтому Кирит идет не в захребетье, а к серому пику Красного Хребта, туда, где не бывал еще никто из живых. И его дело узнать у Ика, что им нужно, и суметь убедить их помочь светлым силам. Вот и все, что я могу вам сказать. Рассказ эффект произвел. Я только по окончании заметил свой разинутый рот и в ужасе выпученные знахарские глаза. Серча всю свою руководящую роль забыл и затылок ерошит жестом прямо-таки простонародным. Пьеро на рычаге нуль внимания, судя по тому, что танк по прямой идет, да и прочая смена, видать, не лучше. Так, наконец, знахарь тишину нарушает. Значит, теперь мы пособники этих самых светлых сил. Отныне и навечно? Кирит головой кивает. И враги темных. Это же все. Это же мы уже не живые. Я, чтобы перебить панику, говорю. Темные, светлые, звучит красиво. Куда уж нам? Да только в чем суть? А может, они, как обычно, одного поля ягоды, только с кустов разных? Чисымет с Киритом глядят на меня непонимающе. Затем начинает говорить Кирит. Я таким голосом, наверное, кролику таблицу умножения втолковывал бы. Темные, так они темные и есть. Ну, плохие, понимаешь? Им вольготнее всего, когда в живых царят страх, злоба, ненависть и прочие подобные чувства. Власть темных сил — это власть призраков, у которых нет человеческих чувств, А светлые силы, они хоть и разной яркости, но они противостоят темноте, хотя и не всегда успешно. Ведь этого нельзя не понимать.